Также необратимые реакции идут до конца, если образуется газообразное соединение. Разложение пероксида водорода, особенно в присутствии катализатора, бурно протекает до конца с выделением кислорода. Этот опыт будет более эффектным, если катализатор смешать с моющим средством, а потом добавить пероксид водорода. Выделяющийся кислород вместе с моющим веществом образует пенообразное соединение –